Вставай, дорогая, надо поесть перед уходом. А спальный мешок? Сверни его, если уж тебе так хочется. Мне очень хочется, сказала она. Да и я помогу. Нет, пусти, я сама. Она опустилась на колени, чтобы расправить и свернуть спальный мешок. Потом передумала, встала с земли и так сильно встряхнула его, что он громко хлопнул в воздухе. Потом она снова опустилась на колени, разровняла мешок и свернула. Роберт Джордан взял оба рюкзака, осторожно держа их так, чтобы ничего не выпало из прорезов, и зашагал между соснами ко входу в пещеру, занавешенному пропахшей дымом попоной. Когда он отодвинул попону локтем и вошел в пещеру, на его часах было без 10 минут 3.